На вершине первого подъема Кёстер остановил машину. Отсюда открывалась захватывающая панорама. Накануне, когда мы с громом и грохотом мчались сквозь стеклянный синий вечер, мы следили только за дорогой. За грядой склонов пролегла резко пересеченная долина. Хребты далекого горного кряжа четко вырисовывались на фоне бледно-зеленого неба и золотисто светились. Золотые пятна лежали и на заснеженных скатах и сияли так, будто их почистили, да еще и надраили. С каждой секундой бело-багровые склоны становились все роскошнее, а тени все синее. Солнце висело прямо в просвете между двумя мерцающими вершинами, а широкая долина с ее высотками и склонами словно выстроилась для могучего, беззвучного и сверкающего парада, который принимает солнце, этот исчезающий на глазах властелин. Фиолетовая полоса шоссе велась вокруг холмов, пропадала, возникала вновь, темнела на поворотах, минуя деревни и устремляясь прямо к перевалу на горизонте. «Я еще ни разу не отъезжала так далеко от деревни», — сказала Пат. «Это и есть дорога домой». «Да». Она молча смотрела вниз, в долину. Потом вышла из машины и, защитив глаза ладонью, стала смотреть на север, словно могла отсюда различить башни нашего города. «А это далеко?» «Около 1000 километров. В мае мы с тобой спустимся с гор, и Отто приедет за нами». «В мае», — повторила она. «Боже мой, в мае!» Медленно садилось солнце. Долина ожила. Тени, недвижно лежавшие в складках местности, теперь вдруг начали бесшумно вспархивать и карабкаться все выше и выше. Точно какие-то огромные синие пауки. Становилось прохладно. «Надо возвращаться, Пат», — сказал я. Она взглянула на меня, и неожиданно лицо ее словно раскололось от боли. И тут я понял, что она все знает. Знает, что уже никогда не окажется за этим беспощадным хребтом на горизонте. Она это знала и хотела скрыть от нас, так же, как мы хотели скрыть это от нее. Но на какое-то мгновение выдержка изменила ей, и из ее глаз хлынула вся боль мира, все его страдания. «Поедем еще немного дальше», — сказала она. «Поедем самую малость вниз». Я переглянулся с Кёстером. «Поедем». Она устроилась рядом со мной на заднем сиденье. Я обнял ее одной рукой и укрыл нас обоих пледом. «Робби, милый», — прошептала она у моего плеча. «Теперь мы как будто бы едем домой. Возвращаемся в нашу прежнюю жизнь». «Да», — сказал я и подтянул плед, укрывая ее с головой. Чем ниже мы спускались, тем быстрее темнело. Пат полулежала, укутанная пледом. Она просунула руку мне на грудь под рубашку. Кожей я чувствовал ее ладонь, потом ее дыхание, ее губы и слезы. Осторожно, чтобы Пат не заметила разворота, в следующей деревне Кёстер, объехав по большому кругу рыночную площадь, медленно направил Карла в обратный путь. Когда мы вновь переезжали через хребет, солнце уже исчезло, а на востоке, между поднимающимися облаками, повисла бледная и ясная луна.